1 мая. Если ты любишь, если ты молишься, если ты страдаешь, то ты человек. Индийское изречение. Разумный человек любит не потому, что это ему выгодно, а потому, что он в самой любви находит счастье. Разумный человек знает, что есть высшее бесконечное существо, от которого он зависит. Разумный человек знает, что страдание не свойственно ему. Блез Паскаль. 2 мая. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Евангелие от Луки. Все мельчайшее обнаружится. Все скрывающееся рано или поздно выйдет наружу. Когда задерживается обнаружение скрывающегося предмета, то он рано или поздно покажется из щели. Конфуций. 3 мая. Покайся за день до смерти. Это значит всякий день. В этом духе царь Соломон говорит: «Во всякое время одежда твоя должна быть чиста, и елей да не оскудеет на голове твоей». Все это можно уподобить следующей притче. Царь пригласил своих слуг на пир, но не указал им времени, когда он состоится. Рассудительные приготовились к царскому пиру заблаговременно, полагая, что в царском чертоге все к пиру готово. Глупые же рассуждали иначе. Успеем, ибо для царского пира нужны большие приготовления. Но вот внезапно раздалось царское слово. Умные явились в праздничном убранстве, глупые же принарядиться не успели. Обрадовался царь первым, разгневался на вторых и сказал: «Приготовившиеся досядут и примут участие в пиру. Не приготовившиеся же пусть стоят и смотрят». Талмуд. 4 мая. Вы должны радоваться, думая о том, что Бог сотворил неизмеримо больше прекрасного, чем в силах охватить человеческий взор, но огорчаться при мысли, что человек сделал гораздо больше зла, чем в силах душа его постичь, рука исправить. Джон Рёскин. Главный секрет для сохранения веселости заключается в умении не позволять пустякам тревожить нас, а также и в том, чтобы ценить и маленькие удовольствия, выпадающие нам на долю. Смайлз. 5 мая. Никто никогда не уставал доставлять себе всевозможные блага. Но ведь величайшее дело, которое человек может себе доставить, это действовать сообразно с законом своего разума. А закон этот велит тебе, не уставая, делать добро другим, как высшее благо для самого себя. Марк Аврелий. Плати добром за зло. Талмуд. Чем отомстить своему врагу? Стараться делать ему как можно больше добра. Эпиктет. 6 мая. Кто непорочное считает порочным, а порочное непорочным, тот, преданный ложному мнению, вступает на злой путь погибели. Только тот вступает на благой путь, кто, следуя верному учению, поймет в порочном порочное и в непорочном непорочное. Буддийская мудрость. Когда высший ученый услышит о разуме, он будет пытаться осуществить его. Когда обыкновенный ученый услышит о разуме, он временами будет соблюдать, временами же не будет соблюдать его. Когда плохой ученый услышит о разуме, он будет глумиться над ним. Если бы над разумом не глумились, разум не был бы разумом. Лао Цзэ. 7 мая. Зло не существует для вещественной природы, но зло существует для каждого человека, которому даны сознание добра и свобода выбора между добром и злом. Марк Аврелий. Все от Бога, и потому все благо. Зло, есть только невидимое нами по близорукости, благо. Блез Паскаль. Если ты еще не дошел до той степени, когда тебе представляются две истины, противоречащими одна другой, ты еще не начинал мыслить. Лев Толстой. 8 мая. Каждого из нас учили ежедневно молиться «Да приидет Царствие Твое». Когда мы слышим, как человек божится на улице, мы негодуем и говорим, что он в суе призывает имя Бога. Но мы в 20 раз хуже призываем имя Его в суе, когда просим у Бога то, о чем немало не заботимся и чего нам совсем не нужно. Он не любит таких прошений. Если вам чего-нибудь не нужно, не просите об этом. Такая молитва есть самое ужасное издевательство над Богом. Воины, бившие его прутьями по голове, не так издевались над ним, как мы. Если мы не желаем пришествия его царства, то не должны об этом молиться. А если желаем, то должны не только молиться, но и трудиться для этого пришествия. Джон Рёскин. 9 мая. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Матфея. Когда же не плоть, а ты будешь глава в человеке? Когда поймешь ты блаженство любви ко всякому, когда освободишь себя разумением жизни от скорбей и похотей, не нуждаясь для своего счастья, чтобы люди служили тебе своей жизнью или смертью, когда поймешь ты, что истинное благо всегда в твоей власти и не зависит ни от красоты природы, ни от других людей. Марк Аврелий. 10 мая. Чтобы достигнуть знания, нужно исследовать сущность вещей. Поэтому, кто желает обрести истинное знание, тот должен исследовать причины или законы вещей, которым подчиняются все существа. Человеческая душа, разумная по своей природе, может достигнуть знания причин и законов вещей, так как всякая вещь существует по известной причине, и так как она устроена по известному закону. Поэтому всякий, кто постоянно и неутомимо исследует эту причину и закон, достигает знания. Для тех, которые достигли истинного знания, будет ясна и понятна сущность вещей и человеческой души. Вот это-то знание и называется совершенную и истинную мудростью. Конфуций. Действительно только то, что невидимо, неосязаемо, что духовно и что мы сознаем в себе и с собою. Все же видимое, осязаемое, есть произведение наших чувств и потому только кажущееся. Лев Толстой. 11 мая. Самим Создателем предопределено, чтобы мерилом всех человеческих поступков служила не выгода, а справедливость. И в силу этого все усилия определить степень выгоды всегда бесплодны. Ни один человек никогда не знал, не знает и не может знать, каковы будут как для него, так и для других людей конечные результаты известного поступка или целого ряда поступков. Но каждый человек может знать, какой поступок справедлив и какой нет. И все мы точно так же можем знать, что последствия справедливости будут в конце концов наилучшие как для других, так и для нас, хотя мы не в силах заранее сказать, каково будет это наилучшее и в чем оно будет состоять. Джон Рёскин. 12 мая. Мудрый человек всегда находит себе помощь во всем, потому что дар его состоит в том, чтобы извлекать добро из всех и из всего. Джон Рёскин. Мудрый человек требует всего только от себя. Ничтожный же человек требует всего от других. Китайская мудрость. 13 мая. То, что мирским учением считается за самое трудное дело, то, по закону Христа, есть самое легкое дело. И наоборот. По мирскому учению, жизнь, согласная учению Христа, очень трудна. Христианам же такая жизнь легка. По мирскому учению, ничего нет лучше, как иметь богатство и власть. А для христианина нет ничего труднее жизни с богатством и властью. Блез Паскаль. Не должны ли мы стремиться к такому идеалу народной жизни, при котором возвышение по ступеням общественной лестницы будет не столько пленять, сколько страшить лучших людей? Джон Рёскин. 14 мая. Мудрый человек огорчается своим бессилием сделать то добро, которое он желает, но не огорчается тем, что люди не знают его или ложно судят о нем. Китайская мудрость. Заботясь о счастье других, мы находим свое собственное. Платон. Делайте добро, живя и умирая. В противном случае настанет неизбежно день, когда вы будете работать не на пользу добра, а зла. Джон Рёскин. 15 мая. Мы потому любим предметы за их несовершенство, которое божественно предопределено, чтобы законом человеческой жизни было усилие, а законом человеческого суда — милосердие. Только у Бога законченность, и чем совершеннее становится человеческий ум, тем лучше он чувствует беспредельную в этом отношении разницу между делом божеским и человеческим. Джон Рёскин. 16 мая. Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Евангелие от Матфея. Кому уподобить человека знаний и любящего Бога? Мастеру с орудием своего мастерства в руках. Человека же знаний, сердце которого не согрето любовью к Богу, мастеру без орудия, любящего же Бога, но чуждающегося знаний, человеку орудием владеющему, но мастерства не знающему. Талмуд. 17 мая. Физически невозможно, чтобы истинно религиозное ведение или чистая нравственность существовали в тех классах народа, которые не добывают своего хлеба трудами рук своих. Джон Рёскин. никто не может научить чему-либо стоящему познаний, иначе как работой рук. Хлеб жизни может быть добыт из оболочек, окружающих зерно, только тогда, когда разотрешь их своими руками. Он же. 18 мая. Не будь ни с кем груб и суров, ибо легко и другой может обратиться к тебе с тем же. Ярость ведет за собою страдания, на удар отвечают ударом. Буддийская мудрость. Предупреждай своим приветствием каждого человека. Недостаточно держаться на мирной ноге только при случае, а именно не затевать ссоры с ближним или отвечать ему на его приветствие. Нет, следует подготовлять мир, предупреждать рознь и раздор, делая невозможным их возникновение. Ибо когда уже дело доходит до необходимости мирного вмешательства, кто может тогда ручаться за успех? Талмуд. 19 мая. Помни, что если ты на самом деле хочешь сделаться истинно свободным, то ты должен всегда быть готовым отдать Богу то, что ты от Него получил. Ты должен быть готов не только к смерти, но и к самым мучительным страданиям и пыткам. Как часто бывало, что целые города и народы отдавали свою жизнь не за истинную, а за ложную мирскую свободу. Сколько людей убивали себя, желая освободить себя от тягостной им жизни. Если даже ложное благо достигается такими жертвами, то что удивительного в том, что истинная свобода достается не без хлопот и телесных страданий? А если ты не хочешь заплатить такую цену за твою свободу, то ты на всю жизнь останешься рабом между рабами, хотя бы у тебя и были всевозможные мирские почести, хотя бы ты и сделался самим Цезарем. Эпиктет. 20 мая. Добрые дела не творятся по ненависти или по найму, а только по любви. Джон Рёскин. Когда ты сделал кому-нибудь добро, и это добро принесло плод, зачем ты, как безрассудный, домогаешься еще похвалы и награды за свое доброе дело? Марк Аврелий. Представлять одно доброе дело к другому так плотно, чтобы между ними не оставалось ни малейшего промежутка, вот что я называю наслаждаться жизнью. Он же. 21 мая. Истинно великие люди обладают странным сознанием своей немощи, чувствуя, что великое не в них, а совершается только через них, и что они могут делать и быть только тем, что вложено в них Богом. Джон Рёскин. Кто гонится за славой, от того слава бежит. Кто же ее избегает, затем она во след идет. Кто усердствует в увеличении славы Божией, не заботясь о своей, тот увеличивает славу Божию одновременно со своею. Когда же, не радея о славе Божией, человек заботится лишь о своей, то слава Божия остается на своем месте, а его умаляется. Талмуд. 22 мая. Если люди делают зло, они делают зло самим себе. Тебе же они не могут сделать зла. Ты рожден не для того, чтобы творить зло и грешить вместе с людьми, но для того, чтобы помогать им в добрых делах и в этом находить свое счастье. Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом виноват, потому что Бог создал всех людей для их счастья, а не для того, чтобы они были несчастны. из всего того, что Бог предоставляет нам в этой жизни, Он одну часть отдал в наше полное распоряжение. Она составляет как бы нашу собственность. Другая же часть находится вне нашей власти, так сказать, не принадлежит нам. Все, что другие могут связать, насиловать, отнять у нас, не принадлежит нам, а все то, чему никто и ничто не может помешать и повредить, составляет нашу собственность. И Бог по своей благости дал нам в нашу собственность как раз то, что и есть настоящее благо. Значит, Бог не враг нам, Он поступил с нами как добрый отец. Он не дал нам только того, что не может дать нам благо. И потому мудрый человек заботится только о том, чтобы исполнять волю Божию, и размышляет в глубине своей души так: «Если ты желаешь, Господи, чтобы я еще жил, то я буду жить так, как ты велишь, буду распоряжаться тою свободой, которую ты дал мне во всем, что принадлежит мне. Но если я тебе больше не нужен, то пусть будет по-твоему. Я до сих пор жил на земле единственно для того, чтобы служить тебе. Если же ты пошлешь мне смерть, то я уйду из мира, повинуясь тебе, как слушатель, понимающий приказания и запрещения своего хозяина. А пока я остаюсь на земле, я хочу быть тем, чем ты хочешь, чтобы я был». Эпиктет. 23 мая. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Евангелие от Луки. Нет в мире ничего нежнее и уступчивее, чем вода, а между тем, нападая на жесткое и твердое, ничто не может быть сильнее ее. Слабый побеждает сильного, нежный побеждает жестокого. Все в мире знают это, но никто не хочет исполнять это. Лао Цзе. Как скоро тебе придется умереть, а все еще ты не можешь освободиться от притворства и страстей, не можешь отстать от предрассудка считать, что мирское внешнее может вредить человеку, не можешь сделаться кротким со всяким. Марк Аврелий. 24 мая. Уничтожь один порок, а 10 исчезнут. Рот. Есть пороки в нас, которые держатся только другими нашими пороками, и которые пропадают, когда мы уничтожаем основные пороки, как спадают ветви, если подрубить ствол. Блез Паскаль. 25 мая. Каждый из нас, от императора до простолюдина, прежде всего должен заботиться о нравственном самоусовершенствовании, так как это есть источник всеобщего блага. Ибо если начало несовершенно, то как же может быть конец совершен? Конфуций. Как стрелок выпрямляет стрелу, так выпрямляет мудрец свою неустойчивую и колеблющуюся мысль, строптивую и непокорную. Буддийская мудрость. Странно. Человек возмущается злом, исходящим извне, от других, тем, чего устранить не может, а не борется со своим личным, собственным злом, что в его власти. Марк Аврелий. 26 мая. По тем мыслям, которые человек высказывает, нельзя судить о том, как он поступал бы с нами на деле. Так же и наоборот. По делам человека очень трудно судить о том, ради чего он так поступает. Какие у него в голове мысли, а в душе побуждения? Если я вижу, что человек без устали хлопочет, читает, пишет или работает с утра до ночи, или даже просиживает за своей работой целые ночи напролет, то я еще не скажу, что человек этот любит трудиться или трудится ради пользы людей, если я не знаю, зачем он все это делает. Ведь никто не скажет про человека, который по целым ночам кутит с распутными женщинами, что он полезен или что он любит трудиться. И не только скверные, но как будто и прекрасные дела часто делаются ради скверных целей, например, из-за денег или ради славы. И нельзя сказать про человека, поступающего так, что он трудолюбив и полезен, как бы неутомимо он ни работал и какие бы громкие дела ни совершал. Я скажу про человека, что он любит труд и полезен людям только тогда, когда узнаю, что он трудится для души своей, для Бога и людей. Но чужая душа потемки. Как же я узнаю внутренние побуждения человека, известные только ему самому? И выходит, что человек не может судить человека, то есть осуждать или оправдывать его, ни хвалить, ни порицать. Эпиктет. 27 мая. Есть еще ум в глупце, сознающем свою глупость. Но тот неразумен, кто твердо уверен в своей мудрости, тот уже истинно безумец. Всю жизнь проведет глупец подле мудрого и немало не познает истины, как никогда ложка не поймет вкуса пищи. Буддийская мудрость. Мы должны благодарить тех, которые указывают нам наши недостатки, хотя недостатки наши от этого указания и не пропадают, потому что их слишком много у нас, но зато когда недостатки наши нам известны, то они начинают тревожить нашу душу, не дают совести глохнуть, и мы стараемся исправить и освободиться от них. Блез Паскаль. 28 мая. Не потому человек-властитель, что бессердечно мучит живые существа, но потому, что он сострадателен ко всему живому, и потому почтится он именем избранного, именем властителя. Буддийская мудрость. Вполне оценить человека могут только равные ему и те, кто выше его. Все же истинное и своеобразное в человеке ведает только Бог. Марк Аврелий. Бог заступается за преследуемого. Преследует ли праведник праведника или злодей злодея? Даже если праведник преследует злодея, всегда Бог заступится за преследуемого, кто бы он ни был. Талмуд. 29 мая. Вспомни, что отличительное свойство разумного существа есть свободное подчинение своей судьбе, а не постыдная борьба с нею, свойственная животным. Марк Аврелий. Кто мудр? У всех чему-нибудь научающийся. Кто силен? Себя обуздывающий. Кто богат? Довольствующийся своей участью. Талмуд. Что ближе нам, свое имя или, собственно, тело? Что ближе, свое тело или богатство? Что тяжелее испытать, приобретение или потерю? Кто имеет много, тот может и потерять больше. Кто доволен, тот не потерпит унижения. Кто знает свои пределы, тот не погибнет. Лао Цзэ. 30 мая. Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Послание Иакова. 31 мая. Чтобы правильно и хорошо сделать какое-нибудь дело, нужно уметь сделать его. Это понимает всякий. Также точно для того, чтобы правильно и хорошо жить, нужно уметь и хотеть жить свободно. Эпиктет. Чтобы научиться терпению, нужно практиковаться почти столько же, как и при изучении музыки. А мы, между тем, почти всегда манкируем, когда учитель приходит. Джон Рёскин.